родило такого крупного, слабохарактерного мальчика-мужчину, что сейчас рыдал в своей комнате. Что вы хотите, чтобы я с ним сделал, миссис Сноу? Оставьте его здесь со мной. Я буду о нем заботиться, как заботилась все эти годы. Но это уже будут решать судебные инстанции. А полиции уже известно о том, что сделал Фриц? Пока нет. А вы обязательно должны им рассказать. Боюсь, что да. Здесь же замешано убийство. И вы по-прежнему говорите об убийстве капитана Брокхерста? Да, о единственном, в котором замешан ваш сын, как я надеюсь. Уверена, что это именно так. Она пристально посмотрела мне в глаза. А сейчас я расскажу вам то, о чем я не говорила ни одной живой душе. Вы сказали, капитана Бродхерста застрелили. Очевидно, да. Из пистолета 22-го калибра. Пока не установили. Так что же вы собираетесь мне поведать? Пожалуй, я знаю, кто его застрелил. Поклясться не могу. Но, пожалуй, знаю. Если я вам скажу, и это подтвердится, вы могли бы походатайствовать о смягчении наказания для Фредерика? Могу попробовать. Тогда слушайте. Она многозначительно кивнула головой. Вы обещаете использовать свое влияние? Обещаю. Так все же, какие факты вы хотите мне рассказать? Я хочу не столько рассказать о каких-то фактах, сколько дать общую картину. С тех пор, как в субботу убили Стэнли, те далекие события снова и снова встают перед моими глазами. В тот вечер я была в домике Брокхерстов и занималась со Стэнли. Именно в ту ночь Фредерик покатался на тракторе и потерял работу. Теперь все складывается один к одному. Так что же все-таки случилось? Дайте же рассказать. Миссис Сноу резко опустилась в кресло, будто напряженная работа памяти лишила ее последних сил. За обедом между ними, капитаном Бродхерстом и миссис Бродхерст, произошла бурная сцена. Я прислуживала им за столом, и хотя в моем присутствии они старались молчать, я поняла, что они ссорятся из-за женщины, которую он прятал в горном домике. Сперва я думала, что речь идет о жене Килпатрика, поскольку его имя время от времени упоминалось. Но оказалось, что то была не она, а дочь Никерсона Марта, и с ней ее крохотная дочка. Капитан Бродхерст собирался с Мартой и девочкой уехать. У него в кармане уже лежали билеты на теплоход до Гавайских островов. Он их только что купил, а миссис Бродхерст об этом узнала. Каким образом? Ну, если верить ее словам, ей сообщил Килпатрик. У него был свой человек в бюро путешествий. Я почувствовал, как у меня в голове картина событий начинала приобретать более отчетливые очертания, будто бы там происходила чисто физическая подстройка. Показания разных свидетелей стали перекликаться друг с другом, а миссис Сноу продолжала рассказывать. Ссора, как я уже говорила, была безобразная. Миссис Бродхерст кинулась перебирать всех женщин, за которыми он волочился, а он в ответ стал кричать, что во всем этом виновата только она одна. Я не буду вспоминать, какими словами он ее обзывал. Если верить ему, они уже 10 лет не жили как муж и жена. В конце концов, он вскочил и с грохотом выбежал вон. Бедный Стэнли. Он весь дрожал, его тошнило. Обедал он со мной на кухне, ну, конечно же, Все время крики доносились и туда тоже. Он был уже достаточно взрослым и понимал, что последует дальше. Он выскочил во двор и попытался остановить отца, но тот, ревя мотором, умчался прочь на своей спортивной машине. Потом и его мать стала собираться. Стэнли просился с ней, но она наотрез отказалась взять его и велела мне уложить его спать. Я его уложила и пошла на кухню мыть посуду. Тут-то он от меня и ускользнул. Помню, как я поразилась, когда, решив проверить, как он спит, нашла кровать пустой. Еще больше я поразилась, когда, разыскивая Стэнли по всем комнатам, наткнулась на столе в кабинете на футляр для пистолетов и раскрытую коробку с патронами, доставшимися миссис Бродхерст от отца. Вместо двух пистолетов в нем был только один. Она подняла невидящие глаза, отдавшись далеким воспоминаниям. «Я не знала, что делать, поэтому не сделала ничего. Я стала ждать, когда миссис Бродхерст и Стэнли вернутся». Миссис снова сидела в кресле с отрешенным и вместе с тем точно ожидающим чего-то видом, как будто для нее та ночь еще не кончилась. Их не было часа полтора. Когда же они вернулись? А вернулись они вместе, мать и сын. Оба были бледные и испуганные, с мокрыми от росы ногами. Миссис Бродхерст отправила Стэнли спать и отпустила меня. Придя домой, я увидела, что постель моего сына тоже пуста. То была тяжелая ночь для матерей. И для сыновей тоже, добавил я. Вы считаете, что Стэнли видел, как убили его отца? Не знаю. Не знаю. Но что он слышал выстрел, это точно. Потом он мне рассказывал, что его мама убила сову. Так она ему все объяснила. Но мне кажется, он все-таки подозревал, что его мать застрелила отца. Мне кажется, это подозрение росло в нем с каждым годом, только ему не хватало мужества себе в этом признаться. Он все пытался доказать, что отец жив или же умер своей смертью. А с вами он когда-нибудь говорил о смерти отца? О смерти? Нет. Мы никогда не говорили о смерти, просто он иногда спрашивал, что, по-моему, случилось с его отцом.